Глава 359. Назад в Линтарнию. Было раннее утро, и, наконец, настало время для школьных дней. Студенты будут посещать свой последний семестр и готовиться к экзаменам, прежде чем наслаждаться летними каникулами. Это означало, что учителям больше нечего было делать, в том числе и генералу Натану, который отвечал за первокурсников. Он вошел в кабинет в веселом настроении, подпрыгивая на каждом шагу и насвистывая какую-то мелодию. Обычно понедельник был самым тяжелым днем для большинства людей, но для него это было началом чего-то нового. Хотя его военная база потерпела неудачу в обеспечении первой позиции и стала победителем базового события, их хвалили хотя бы за то, что они не заняли последние места. И не только это, но и Оскар, верховный главнокомандующий, похвалил его за то, насколько они улучшились по сравнению с предыдущим годом. Он заявил, что приедет летом, когда студентов не будет, чтобы поздравить всех. Между Трудримом, Дюком и Полом все еще существовали проблемы, но Натан не хотел в них ввязываться. Об этом мог позаботиться главный генерал, поскольку это было выше его жалования. Кроме того, похоже, что Трудрим перестал делать запросы со второй базы, поскольку он был занят подготовкой к чему-то еще. «Наконец-то никаких проблем, никакой драмы, я могу просто расслабиться», сказал Натан, садясь за свой стол. И тут он заметил нечто странное. Белый конверт. Это было редкостью в наше время, когда кто-то мог просто послать кому-то сообщение в одно мгновение. Даже если они не захотят, они всегда могут отправить вам сообщение позже. Итак, ему было любопытно узнать содержимое письма. Натан быстро вскрыл письмо и понял, что в нем почти ничего нет. «Дорогой Натан, я покидаю военную базу навсегда. От Лео». «А?» Натан подумал, что он, должно быть, что-то пропустил. Он перечитывал несколько строк снова и снова, пока реальность не поразила его. «Что?» – крикнул он. «Он просто так ушел? Сейчас середина семестра. Кто будет руководить классом со звериным оружием? И как насчет нового сержанта?» Натан медленно сел и начал прижимать два пальца к лбу, так как почувствовал, что у него начинает слегка болеть голова. «Ну, мы поставили условие, что он может уйти, когда захочет. Но я думал, что он, по крайней мере, проинформировал бы нас, как насчет обычной вежливости». Однако долго злиться он не мог. Лео помогал ему во многих ситуациях во время его короткого пребывания здесь, и это был человек, на которого даже он смотрел снизу вверх. «Ты был великим человеком, Лео. Из-за тебя были времена, когда Дюк и другие решили сделать что-то другое. Где бы вы ни были, я надеюсь, у вас все хорошо», – сказал Натан с улыбкой, прежде чем быстро выругаться на него за то, что он дал ему больше работы в его расслабляющий выходной день. На планете Линтарния этот день был мирным, как и любой другой. Высокая трава была здоровой и зеленой, а голубая река красиво текла рядом с убежищем. Покинув военную базу, Лео собрал все свои вещи и переехал сюда. «Наконец-то! Я вернулся», – сказал Лео, пройдя через портал. Портал, которым он пользовался, высадил его в центре убежища, и все его пожитки, пройдя вместе с ним, остались в стороне. Оставив его там, он отправился в путь. Проходя через укрытие, люди странно смотрели на Лео, потому что они могли сказать, что он был слеп из-за его странных глаз. И все же, каким-то образом, он шел нормально. В приют нечасто приходили гости, не те, которые выделялись бы так сильно, как Лео. Так что все они уделяли ему довольно много внимания. Идя по убежищу, направляясь к определенному месту назначения, Лео начал думать о тех изменениях, которые испытывало его тело. Его способность восстанавливалась до прежнего уровня с невероятной скоростью. Он уже проделал это однажды, и во второй раз все было еще проще. Он заметил и почувствовал все изменения в своем теле с того дня. Когда он упражнялся в фехтовании, ему было труднее уставать и чувствовать себя измученным. И даже теперь, проходя через толпы людей, он мог сказать, что каждый человек был другим по его запаху. Он делал это, как собака. Он был благодарен Куину за то, что тот дал ему кольцо, позволив гулять при дневном свете. Просто чтобы посмотреть, как это повлияет на него, Лео снял кольцо, когда был снаружи. Эффект был мгновенным, и он ударил, как бомба. Это было совсем не то, чего он ожидал. Если бы не кольцо, он бы даже не осмелился выйти из дома. Снимать кольцо было не очень хорошей идеей. Он также научился выполнять некоторые способности крови, но он не будет использовать их снова после тестирования один раз. Это было из-за предупреждения Куина, а также из-за того, что он мог чувствовать через свое собственное тело. Голод и жизненные силы покидали его. И не только это, но и благодаря своим способностям он мог видеть это. Прошло совсем немного времени, но время от времени он испытывал небольшие приступы голода. Но не до такой степени, чтобы с этим нужно было что-то делать. Во всяком случае, пока. Это не было большой проблемой. Получение крови может показаться трудным на первый взгляд. Но с ним, тем, кем он был, он не думал, что это будет трудно. Особенно в убежище с населением около 20 тысяч человек. Размышляя обо всех этих вещах, он наконец добрался до своего места назначения. Он стоял снаружи, что-то похожее на большой стиль додзё. Там были две огромные красные двери и стена, окружающая все помещение. Он был блестяще чистым, с белой отделкой, и вокруг него было совсем немного зданий, как будто это было заброшенное место. Они также сумели перестроить его в соответствии с моими точными требованиями. Выглядит неплохо. Открыв две большие красные гигантские двери, человек из Дадзё выбежал, как только они услышали его. «Эй, убирайся отсюда! Сколько раз тебя повторять? Хозяин этого места не хочет видеть никаких посетителей!» Какой-то молодой человек в шортах и темных очках начал кричать. Было ясно, что он наслаждался большим зданием для себя, так как позади него, прямо перед зданием Дадзё, был солярий. Однако, когда молодой человек подошел ближе, он поднял очки и понял свою серьезную ошибку. «Сэр, вы вернулись! Когда вы вернулись? Почему вы не предупредили меня раньше?» Молодой человек выглядел едва ли старше 20 лет и был взволнован. «Я не позаботился о том, чтобы все было готово по вашему вкусу». «Не беспокойся об этом», — сказал Лео. «А сейчас я просто хочу отдохнуть. Как поживает приют? Хорошо ли заплатили путешественникам? Были ли какие-нибудь неприятности в убежище?» «Пока вас не было, я делал все, как вы мне велели. Платежи за фракции путешественников были сохранены». Хотя не было много нападений со стороны зверей, за исключением одного или двух раз в то время, и, как вы пожелали, платежи и пожертвования в приют были анонимными, — ответил мужчина. В течение последних 2 лет Лео сам финансировал весь приют своими собственными деньгами. Звериные кристаллы, которые он получил, деньги от предыдущей войны и все деньги, которые он получил от обучения, пошли в это убежище. Это место было дорого ему, потому что это было убежище, в котором он, его учитель и все другие ученики останавливались до нападения Далки. Когда они пришли, они уничтожили все, и никто не выжил. Правительство отказалось от него, так как перестраивать его было дороже, чем строить новый. И тут вмешался Лео. Он все перестроил и бесплатно пригласил в приют тех, кто имел отношение к погибшим. Позже приют вырос сам по себе, и он стал таким же, как и все остальные, с уплатой налогов и так далее. Но они все еще нуждались в защите, и так как это не было собственностью правительства или Большой Четверки, Лео решил взять на себя эту роль. Была еще одна причина, по которой он все это делал. «Есть новости о том, что кто-то подозрительный проник в город?» — спросил Лео. «К сожалению, ни один из них не соответствует вашему описанию», — ответил молодой человек. Другая причина была в восстановлении убежища из-за его мастера. В последний раз его видели в Дадзё, или, по крайней мере, в его развалинах. Он надеялся, что мастер когда-нибудь вернется, но все равно, казалось, этого не случится. «Хотя в убежище не было человека, похожего на вас, были сообщения о двух людях – мужчине с большим мечом за спиной и молодой девушке». «Ты не знаешь, куда они пошли?» – спросил Лео. «Они поднялись на вершину утеса, недалеко отсюда, у реки». «Я пойду проверю. Принеси мои вещи. Я оставил их у телепортационной станции. Я останусь здесь. Я не знаю, как долго, но, по крайней мере, некоторое время». «Да, сэр!» Поднимаясь на вершину утеса, Лео догадался, о ком говорит молодой человек. Некоторое время назад, когда дети были в беде, он одолжил им телепорт, чтобы использовать его, и этот телепорт привел его в это место. Однако он не был уверен насчет этого человека. Дети не рассказали ему всего своего плана, так что, возможно, кто-то из них был связан с этим человеком. В любом случае, не имея ни малейшего представления о том, где находится его мастер, он должен был с чего-то начать. Хотя шансы были невелики. Может быть, эти два таинственных человека были не теми, за кого он их принимал. По пути ему попалось несколько промежуточных зверей летающего типа. Обычно они нападали на все, что находилось на территории, включая Лео. Но на этот раз они держались подальше. «Они могут почувствовать, что я изменился?» «Но пока они не нападают на него, нет никакой необходимости охотиться на зверей». Наконец, он добрался до края утеса. Используя свою способность, он начал оглядываться вокруг, чтобы увидеть, есть ли еще какие-нибудь подсказки. И в конце концов, он нашел что-то на земле. Подняв это, он заметил, что это были часы. Но не просто какие-то часы. Это была конструкция, с которой он познакомился не так давно. Часы из армии. «Интересно, что это здесь делает?»